Глава 10. Дела сердечные. Экзамен по владению талантом у первого курса состоялся через 2 дня. Мне пришлось сидеть в комиссии вместе с Гронским и Остроумовой. К счастью, краснеть за своих студентов не пришлось. Все получили хорошо и отлично, удивив остальных членов комиссии своим мастерством. «Поздравляю, Арсений. Тебе удалось найти общий язык с группой и серьезно поработать над их развитием. Подготовка мне нравится», — похвалил меня после экзамена Гронский. «К концу недели жду полный отчет по каждому студенту с подробной характеристикой». На мой удивленный взгляд Борис Ефимович ответил: «Так требует министерство». На этой же неделе мне пришлось побывать в составе экзаменационной комиссии у 2-х и 3-х курсов. С удивлением обнаружил, что мои ребята уступают только в объеме силы. И то не всегда. В остальных аспектах некоторые мои студенты даже превосходят старшаков. Оно и неудивительно. Между ними всего 1 или 2 разницы, что несущественно, но все равно приятно. В пятницу, когда официально завершился учебный семестр, я сидел в кресле своего кабинета перед стопкой пустых характеристик, которые позарез нужно было заполнить до завтрашнего утра. Все 7 студентов успешно сдали экзамен. Правда, каждый со своим результатом. Филипп Некрасов, Филя. Я взял карточку студента и пробежался глазами по первичной характеристике. Нерешительный, замкнутый в себе парень с уникальным талантом, польза от которого весьма сомнительна. Именно так мне описала его приемная комиссия. А кем я сделал парня за 4 месяца? Да, звезд с неба не хватает, но 4 на экзамене получил вполне заслуженно. Причем мне удалось вернуть парню уверенность в своих силах и сделать первый шаг на пути к развитию новых аспектов таланта. С Некрасовым придется здорово поработать, чтобы слепить толкового уника. Все-таки его талант очень специфический, но и ему найдется место в Арктике. Лада Эдлин. До того, как попасть в мою группу, девушка даже не подозревала, что может использовать свой талант не только на конкретную цель, но и по площади. Полок антиталанта, который она научилась делать, превращает девушку в одного из ценнейших уников на курсе. Думаю, она пока об этом не догадывается, а я не буду спешить с тем, чтобы рассказать ей. Еще зазнается. Леня Аксенов. У парня явно были проблемы с самообладанием и излишней гордыней. Но после череды неприятных ситуаций, в которые ему удалось угодить всего за 2 месяца, он вроде как исправляется. Да, талант у него невероятно полезный, и он умеет им пользоваться. Видно, что семья парня всерьез занималась развитием таланта. Даже удивительно, что он оказался здесь, а не засветился где-нибудь в Москве. Хотя я уже не верил в случайности и странности. Не удивлюсь, если появлению Аксенова в Арктической академии отыщется какое-нибудь объяснение. Леонид получил 2-ю на экзамене и подтвердил статус одного из самых способных студентов группы. Арина Сотникова, Ариша. Представляю, как тяжело девушке справляться со своими чувствами. Несмотря на все попытки, мне так и не удалось поговорить о наших отношениях. Что насчет ее таланта, она отлично им управляет. Правда, не хватает запаса силы и понимания, где его использовать. Но со временем и это решится. Как и Аксенов, девушка получила 5 за владение талантом. Валерия Шилова. Спектр применения таланта девушки поистине огромен. Разведка с воздуха с помощью птиц. Поиск следа с использованием собак. Опять же, охрана. Лера может попытаться использовать для охраны даже медведя. Конечно, если ей удастся уболтать Косматова сожрать кого-то другого, а не ее саму. Новые аспекты таланта девушки я пока не раскрыл. А вот идей использования уникальной силы подкинул достаточно. Варвара Чернова. Пожалуй, единственная студентка, чей талант я пока раскрыл недостаточно, а все из-за ее особенностей. Слишком много времени Варе требуется, чтобы повлиять на погоду. Даже во время экзамена мне пришлось прождать 1/4 часа, прежде чем хоть что-то произошло. Анастасия Рыбакова, моя головная боль. Доставила мороки мне эта девчонка. Конечно, по дурости и чужому наущению, но от этого не легче. После выходки Насти я всерьез полагал, что она заодно с Мединым. Даже планировал добиться ее отчисления. Но девушка смогла меня убедить в своей невиновности, и я решил дать ей шанс. Раскаявшийся человек, чувствующий за собой вину, хороший союзник. А возможности у Рыбаковой должны быть. Не знаю ничего насчет ее семьи, дворяне они или простолюдины, но теперь они передо мной в долгу. Изначально я воспринимал Настю как избалованную особу, владеющую полезным талантом. Вот только его ценность явно переоценена. В бою левитацию особо не применить. Слишком медленно парит девушка. За это время ее просто расстреляют даже из пистолета. А вот в экспедициях такой талант пригодится. Выбраться из ледяной расщелины, проплыть по воздуху до берега, не намочив ноги, спуститься с крутого обрыва или подняться на скалу. Применения у ее таланта полно. Мне досталась, пусть и малочисленная, но очень талантливая группа, с которой можно добиться больших успехов. Заполнив характеристики, я бросил взгляд на часы. Половина седьмого вечера. Да, засиделся я малость. За окном уже темно. Хотя какая разница, в каком часу выходить из академии в полярную ночь? Хоть в 5 часов вечера, хоть в 7, хоть в 10. На улице все равно хоть глаз выколи. Характеристики спрятал в выдвижной ящик стола. Накинул на плечи меховое пальто с теплым воротником и бросил взгляд на опустевший письменный стол. На ближайший месяц работа затихает. Да, придется немного помотаться по делам академии. Но по большей части я буду решать свои проблемы, которых скопилась целая гора. Последний день учебного года остался позади. Я вышел из академии и глубоко вдохнул морозный воздух. Первый семестр в качестве преподавателя пройден, и я был доволен собой. Да, не обошлось без проблем и ошибок, но общая картина выглядит прекрасно. Мои студенты делают успехи. Я получил категорию, поэтому смогу увеличить число часов преподавания и даже подменить Гронского, если это потребуется. Но сейчас домой. Отдыхать, расслабляться и предаваться радостям жизни. Матвей просил заняться расширением сети наших кафе, но этим займусь уже завтра. Домой я шел в приподнятом настроении. Несмотря на полярную ночь, которая окутала город, я решил не вызывать такси, а пройтись пешком и подумать обо всем, что произошло за этот семестр. Дел, которым предстояло уделить внимание, было еще много. Успеть бы все за короткий месяц отпуска. Помочь с кафе, поговорить с Ариной, найти спонсора для экспедиции и начать подготовку. Еще нужно подумать, как помочь студентам развивать их таланты и разработать новые тренировки. Это только кажется, что у преподавателя масса свободного времени. А на деле каждый день расписан по часам. Вернувшись домой, я заметил следы на снегу. Кто-то приходил ко мне, пока меня не было. Следы совсем свежие. Гости наведывались не больше часа назад, потому как следы не успело замести ветром. Может, Кеша или Крис приходили, чтобы пригласить на вечер? Тогда почему не позвонили? В такую погоду лишний раз и выходить из дому не хочется. Если бы не желание развеяться, я бы вызвал такси и поскорее примчался домой. Достал ключи и собирался открыть дверь, но понял, что замок сломан. Выходит, кто-то проник внутрь. Вьюга! Коря себя за желание погулять на свежем воздухе, я распахнул дверь и решительно шагнул внутрь. Окажись я дома раньше, собака не осталась бы наедине с незваными гостями. Но кто мог подумать, что так выйдет? Я прекрасно понимал, что внутри кто-то есть. Но почему Вьюга молчит? И где хваленые охранные артефакты Уварова? Почему они не сработали и позволили врагу проникнуть в дом? Я замедлил время, чтобы получить преимущество, и принялся обследовать дом. Коридор пуст, кухня и столовая тоже. Гостиная. Едва слышный шорох доносился оттуда. Очень странно это все. Если кто-то решил устроить засаду, почему они сделали это так неудачно? Я бы затаился прямо в коридоре, а лучше у самой входной двери, чтобы не дать хозяину дома заподозрить неладное. Неужели работают дилетанты? Остановил время и заглянул в гостиную. А затем на мгновение замер от удивления и заставил время снова течь в обычном режиме. На ковре гостиной сидела Лида Раткевич. Девушка устроилась рядом с Вьюгой и чесала ее за ухом. «Лида?» Девушка вздрогнула, услышав свое имя, и подняла на меня взгляд. «Арс, извини, что сломала твой замок. Хотела сделать тебе сюрприз». «Да, у тебя удалось». Вьюга с виноватым видом смотрела на меня, понимая свой проступок. А Лида поднялась и направилась ко мне. «Понимаешь, когда я увидела тебя у нас на паре, осознала, что очень скоро все это закончится. Еще один семестр, а затем распределение разбросает нас по разным уголкам Арктики. Можно сказать, это мой последний шанс побыть с тобой или даже построить отношения». «Вот в чем дело. Девушка явно не собирается сдаваться и отступать от своей цели. Она решительно шагнула ко мне, но замерла, услышав тяжелые шаги на ступеньках. «Арсений Игоревич!» – послышался взволнованный голос Арины. «Что здесь забыла Сотникова?» «Иду!» – я жестом приказал Роткевич оставаться в гостиной, а сам направился к выходу. Арина стояла у входной двери и нерешительно оглядывалась. «Я здесь. Откуда ты узнала, где я живу?» «Леня рассказывал, когда ночевал у вас после дня студента». «Леня! Конечно, парень явно не из тех, кто будет помалкивать даже о своих проступках. Наверняка еще и рассказал всем, в какой нищете живет их преподаватель. Конечно, у меня было уютно и чисто, но не сравнить с роскошными особняками богатых московских дворян». «Брось, за пределами академии можем на «ты». И не стой, пожалуйста, в проходе. Тебя могут заметить, а это ни к чему». Арина послушно зашла в коридор и прикрыла за собой дверь. Она хотела что-то сказать, но я приложил палец к губам, призывая ее к тишине. Я отлично понимал, что в соседней комнате находится Лида Роткевич, которая слышит каждое слово. Сейчас точно не самое подходящее время для разговора. Возле дома остановилась машина такси. Я выглянул в окно и выругался, потому как это снова ко мне. «Быстро полезай в шкаф для одежды». Я затолкал Арину в шкаф и прикрыл створки. Очень вовремя, потому как через пару секунд в дверь постучали, а потом открыли. На пороге стояла Мира Наумова. «Арс, привет! А я к тебе с тортиком. Хотела предложить вспомнить былые времена и отпраздновать окончание первого семестра. Мы его успешно пережили. Это ли не повод отпраздновать?» «Я не понимаю. Где-то над Мурманском распылили любовное зелье? Или у всех девушек в городе случилось массовое помешательство на фоне окончания учебного семестра в академии? Почему все они решили сорваться с места и заявиться ко мне?» «Неожиданный визит, честно говоря. А ты уверена, что замужней женщине пристало находиться в обществе другого мужчины без свидетелей? Еще и у меня дома». «А ты боишься за свою репутацию?» – ухмыльнулась девушка. «Не спорю, меня сложно назвать примером, но это уже слишком, Мира». «Ладно, признаюсь. В тот раз, когда мы с тобой были близки, я сделала самое длинное и подробное предсказание со всеми возможными вариантами развития событий на годы вперед. Это помогло и мне, и моей семье пережить трудные времена. Я чувствую, что тучи сгущаются, но ничем не могу помочь. Время, которое я увидела, подошло к концу, и я чувствую себя беспомощной. Как бы я ни пыталась, мне не удается повторить то же самое. Я надеялась, что с тобой у меня получится. Мне нужна хорошая эмоциональная встряска. Такая, чтобы я снова увидела все как наяву». В шкафу послышался едва заметный шорох, который почти мгновенно стих. «Ой, кажется, у тебя шкаф чихает», — произнесла Наумова и на всякий случай отошла немного в сторону. «Не обращай внимания, у него так бывает», — отмахнулся я. «Не отходи от темы, ты сейчас себя слышала? Ты предлагаешь наплевать на все нормы семьи и благоразумия только ради того, чтобы получить призрачный шанс на новое подробное предсказание? Я так понимаю, ты меня просто используешь?» «Не дуйся, Арсюш, тебе ведь тогда понравилось. И мне тоже. Давай повторим еще раз для общего блага. Это будет нашим маленьким секретом». «Госпожа Наумова, угомонитесь», — холодным тоном произнес я, пытаясь отрезвить девушку, которая явно пребывала в игривом настроении. Меня раздражала та легкость, с которой Мира была готова нарушить свои принципы. Сейчас я даже радовался тому, что наши пути с ней разошлись, а на месте ее мужа оказался другой человек. В любом случае, это было неправильно по отношению к нему. Поэтому во мне еще взыграла своего рода мужская солидарность. «Я так поняла, ты сегодня не в духе. Подумай о моем предложении». Девушка собиралась уйти, но в этот момент в дверь постучали. «Да что такое? Не пойму, у меня сегодня день открытых дверей или медом намазано, что люди так и стягиваются ко мне со всего города?» «Это ты тоже не смогла предвидеть?» — прошипел я, бросив на девушку недовольный взгляд. «Стань пока за дверью». С улицы снова послышался стук. Видимо, мой гость или гостья не заметили, что дверь у меня не закрывается. На этот раз я открыл дверь и увидел на пороге Рыбакову. Только ее не хватало для полного счастья. «Тебе чего?» Бросил я даже строже, чем рассчитывал. «Арсений Игоревич, я понимаю, что сильно подвела вас, поэтому пришла извиниться». «Откуда узнала мой адрес?» – спросил я, уже зная ответ. Леня сказал: «Вы только его не ругайте. Это он заставил меня прийти сюда и попросить у вас прощения. Мы завтра возвращаемся в Москву на время каникул. Вот я и решила не откладывать, а заглянуть прямо сейчас. Вот это конфеты. Я знаю, что спиртное вы не любите, поэтому...» «Конфеты отравлены?» – поинтересовался я и увидел искреннее недоумение на лице девушки. «Зачем вы так? Я ведь хотела извиниться». «Хорошо, ты прощена. Постарайся больше никогда не участвовать в делах таких проходимцев, как Медин. А конфеты съешьте вдвоем с Аксеновым. Пусть хоть у кого-то будет приятный вечер. Иди». В другой ситуации я мог бы решить иначе, но сейчас, когда у меня был полон дом девушек с вполне понятными мыслями и желаниями, мне нужно было избавиться от Насти. Не хватало, чтобы она заметила Миру или, что еще хуже, Лиду с Ариной. «Точно?» – с сомнением поинтересовалась девушка. «Да, Настя, я не злюсь на тебя за эту выходку. Возможно, ты даже не понимала, какие неприятности могут у меня возникнуть. Я злюсь на себя. Учил вас целый семестр, а вышло, что мои же студенты становятся оружием в руках негодяев против меня самого. Видимо, я где-то недоработал». «Извините, Арсений Игоревич», – потупила взгляд девушка. «Я действительно не думала, что это может иметь такие серьезные последствия. Впредь будешь умнее. Хороших каникул». Девушка ответила мне тем же пожеланием и умчалась довольная. Ее ждала машина неподалеку от моего дома. Не удивлюсь, если за рулем сидел Аксенов или его водитель. Когда автомобиль скрылся за соседними домами, я вернулся в дом и прикрыл за собой дверь. Ситуация в доме кардинально изменилась. Лида вышла из кухни и стояла в дверном проеме. Арина выбралась из шкафа, а Мира с явно смущенным видом стояла у двери и делала вид, что ее здесь нет. «И как мне распутывать этот змеиный клубок?» «Сказать, что я сам виноват в сложившейся ситуации, нельзя. Я особо никому не давал повода на отношения, но проблемы нужно было решать по мере их возникновения, а не откладывать на потом. У меня же в приоритете была борьба с Октопусом, затем Академия, а потом уже личная жизнь. Вот и получил. Во всей этой ситуации есть только один правильный выход – раскрыть карты и поговорить как есть. Радкевич ни за что не успокоится, пока у меня не будет девушки. Собственно, это касается и Миры. Пусть я сделаю Лиде больно, но зато так будет честно. Девушки, я вижу, что между нами сложилось явное непонимание. Мира, начну с тебя. Между нами все кончено очень давно, и ты это прекрасно знаешь. Думаю, самый правильный выход в этой ситуации – остаться хорошими друзьями. Возможно, даже будем дружить семьями. Если тебе нужно предсказание, порадуй своего мужа так, чтобы он дал тебе эти самые недостающие эмоции. Лида, теперь ты. Не хочу делать тебе больно, но буду объективен. То, что я говорил 2 года назад, почти не изменилось. Мое сердце занято, только теперь оно принадлежит Арине». «Да, она моя студентка, и мы пока не можем быть вместе, но я готов подождать. Конечно, если ты, Арина, тоже готова». Мои слова вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Все три девушки стояли потрясенные. Первой пришла в себя Радкевич. «Я все поняла. Прости, Арс. Не буду мешать вашему счастью». Лида выскочила из дома и помчалась к калитке. Я не стал ее догонять и пытаться успокоить. Возможно, с моей стороны это было слишком жестоко, но другого варианта решить эту головоломку я не нашел. «Пожалуй, мне тоже лучше уйти и дать вам побыть наедине», – произнесла Мира красная то ли от стыда, то ли от гнева. Наконец, когда мы остались с Ариной вдвоем, Сотникова подняла взгляд и посмотрела мне прямо в глаза. «Арсений Игоревич, это все правда, что вы сказали сейчас?» «Да, каждое слово чистая правда. Я много думал над твоими словами и могу твердо сказать, что люблю тебя. Только афишировать наши чувства сейчас не стоит. Ты сама видела тот случай с Рыбаковой и должна понимать, чем грозит наш роман для нас обоих». «Я все поняла», — кивнула девушка, а затем шагнула ближе и снова поцеловала меня в губы. В этот раз я уже был готов и ответил на ее поцелуй. Мы так простояли с пару минут, пока вьюга не принялась жалобно скулить рядом. Арина оторвалась от моих губ и рассмеялась. «Кажется, она ревнует», — заметила девушка. «Вьюга, кто угодно, но только не ты!» Картинно застонал я, а потом мы с Ариной рассмеялись. Я вызвал девушке такси, посадил ее в машину, а сам вернулся в дом с развороченным дверным замком. Придется на ночь подпереть дверь стулом. Новым замком займусь уже завтра. Наконец, когда остался дома один, снял куртку и повесил ее в шкаф. Внутри все пахло духами Арины. Невольно задержался и вдохнул аромат ее духов снова. Вот же сумасшедшая девчонка. Она все не выходила у меня из головы. Смогу ли я продержаться почти 3 года? Даже не знаю. Когда я собирался отправиться в душ, в дверь снова постучали. Я мучительно застонал. Кого там еще принесло в такое время? Мысленно прокрутил в памяти всех девушек, которые могли иметь на меня какие-то виды, и понял, что в Мурманске нет ни одной. Разве что Дорофеева решит разворошить прошлое. Или у Лизы Серафимовой снова поедет крыша. В этой ситуации я уже ничему не удивлюсь. На пороге с недоуменным видом стоял Кеша. Парень держал руку перед собой, готовый в любой момент призвать энергетический щит. «Арс, что у тебя происходит? Следы на снегу, как от целой толпы народу. Дверь сломана. На тебя напали?» «Все в порядке, Кеш. Просто знакомые заходили в гости». «Точно. Знакомые двери не выламывают». «Не бери в голову. Замок рассыпался сам по себе. Ты что-то хотел?» «А, точно!» – оживился Уваров, словно вспомнил что-то важное. «Я думал, может, посидим у нас в честь окончания семестра?» «Кеша, не сегодня!» – произнес я уставшим голосом. «Не обижайся, но у меня просто нет сил даже на то, чтобы посидеть за столом. Больше всего на свете я сейчас хочу принять душ и лечь спать». Этой ночью в моем доме осталась всего одна девушка, и это была Вьюга.